может нам помочь. Я останусь здесь, вовсе не желая, буду с обожанием вслед тебе смотреть. До свидания, уходя к моим рукам, прикоснись и небесам помолись перед прощанием. Ожидание дни свои наполню, о себе не помня, буду жить во сне. О чем не плача, может быть, удача сможет нам помочь.